9 минут 43 секунды ничего не происходило. Женщина возилась с чем-то стеклянным, мелодично позвякивающим. Мужчина ерзал на стуле и шуршал халатом, все более раздраженно. «Да что за ерунда!» — наконец не выдержал он. «Хозяин киборга не просто отсутствует. Его еще и назначить невозможно. Я пытался уже и свои, и ваши данные вбить. Выдает ошибку. Как же им тогда управляли?» «Может, этот раздел повредился при поимке?» — скучающе предположила начальница, думающая уже совсем о другом. «Ловцы сказали, что он пытался от них удрать, пришлось действовать жестко. В голову они ему не стреляли. Эй, а это что за...» Судя по невнятному возгласу, скомкавшему конец фразы, Хлюпик оказался из породы тех, кто предпочитает эмпирические методы теоретическим, то бишь сначала тыкает в выскочившее после 10-й попытки окошко: «Вы уверены, что действительно этого хотите?» А потом думает. Из последовавшей за сим феерии с воплями, беготней и обещаниями оторвать кое-кому одну часть тела и засунуть ее в другую, Дэн понял, что какой-то очень нехороший хакер подсадил в голову очень нехорошего киборга очень нехорошую программу, которая сейчас атакует все, до чего смогла дотянуться. Фрэнк сдержал слово. Точнее, побоялся, что Дэн сдержит свое, и, не вмешиваясь в фантастико-бардак на твоем чердаке, отыгрался на тех, кто попытается зайти сюда после него. Вирус развернул свои коды, как осьминог-щупальца, перечеркивая вирт-страницы лозунгами «Долой работорговлю», «Руки прочь от чужого мозга» и совсем уж психоделическим «Дамми ла карне иль вино э путане». Примечание. «Дайте мне мясо, вина и продажных женщин». Итальянской. Конец примечания. Попутно прорываясь в инфранет и веерами открывая сайты, где все это можно купить недорого и без гарантии. Закрывать их было бесполезно, и в конце концов система зависла намертво. «Молодец!» — сквозь зубы процедила начальница. «Теперь еще наладчика придется звать, чтобы вычистил из компьютера эту дрянь». «Можно пока ваш использовать», — униженно пробормотал незадачливый тыкатель. «Хорошо, что он выключен был». «Если ты его испортишь...» Женщина не закончила фразу, но подчиненный понял, что он еще позавидует пойманному киборгу, и лихорадочно принялся за работу. «Вот, все в порядке. Главное, в тот раздел не лезть». «Хорошо». Татьяна мельком глянула на экран со списком установленных Дексу программ. «Только рабочий минимум. Ни капли личной информации». Дэн успел от нее избавиться, едва почуяв ловцов. «А теперь стирай его. Полное форматирование без возможности восстановления». «Вы серьезно? А ты как думаешь?» «Татьяна Сергеевна, но это же может быть величайшее научное...» «Стирай!» — жестко повторила женщина. «Пока это не стало нашей величайшей проблемой». Офис Dex Company на Шебе был невелик. Всего 10 человек персонала на 300 квадратных метров площади. Торгово-выставочный зал, диагностическая лаборатория и несколько подсобок. По большей части киборгов сюда приводили на ежегодную поверку, которую мог выполнить любой техник, знающий, куда прилепить датчики и как запустить программу. Если же случалась серьезная поломка, киборга транспортировали в мастерскую в соседнем созвездии. Вадим выяснил это без всяких осведомителей, просто зайдя на инфосайт и почитав отзывы клиентов, в основном ругательные. В ремонт было здесь синонимом «с концами». Потом каждую неделю ходи и скандаль, чтобы, наконец, вернули. И главное того же самого. Новый товар, правда, нареканий не вызывал. Разве что цена, накрученная из-за сложностей с доставкой. Пока было еще светло, спецагент сходил на разведку и убедился, что отзывы не врут. Земной филиал Dex Company смахивал на дворец, оборудованный и защищенный по последнему слову техники. Здешнее же здание не отличалось от соседнего флайер-сервис-центра, даже попроще будет. Да и от кого защищаться в маленьком шепском городке без преступности и экстремистов? Решетки на окна установили. По завершении рабочего дня силовое поле включили и сойдет. Это же, считай, обычный магазин, а не завод с секретами производства. Вадим не спеша прошелся мимо. Купил в случайной ловчонке домашний батон и вернулся по параллельной улице с тыла здания. Все, что ему надо было знать, он увидел. А если что-то и упустил, то дважды пересмотрел дома запись микрокамеры в лямке сумки. Стефан батону обрадовался и предложил открыть к нему тушенку, продолжив посиделки с бутылью, но Вадим отговорился работой и удрал на чердак. Ждать до утра он, разумеется, не собирался. И так ясно, добром ему киборга не вернут. Разобравшись с теоретической частью плана, Вадим достал из сумки две банки с пивом, взвесил в руках и, вскрыв ту, что полегче, вытряхнул из нее гель-маску, абсолютно прозрачную, но неуловимо изменяющую и сглаживающую черты лица, что, с одной стороны, позволяло проходить паспортный контроль, а с другой порождало невнятные фотороботы и свидетельские показания в духе «вроде как он, а вроде как и не он». «Господи, что я делаю?» — тоскливо вопросил Вадим у лежащего в ладонях куска слизи и ткнулся в него лицом. Гель привычно, но все равно неприятно, присосался к коже и вяло зашевелился, устраиваясь поудобнее. Спецагент подвигал нижней челюстью, покорчил гримасы, помогая маске расправиться. Проверил в зеркальце. Нормально легла. Вторую банку Вадим обернул запасной рубашкой и осторожно положил обратно, искренне надеясь, что она ему не понадобится. Когда храп Стефана стал слышен даже на чердаке, спецагент застегнул куртку, нежно любимую не только за маскировочные свойства, но и за обилие карманов, и на цыпочках спустился по лестнице. Если приятель проснется, можно соврать про ночную слежку за домом маньяка. Но Вадим усиленно желал торговцу сладких снов, а то мало ли что будут показывать в утренних новостях. Даже такой тюфяк без труда сложит 2 и 2. Благополучно выбравшись из дома, силовое поле автоматически включилось через 3 минуты после закрытия двери, Вадим пешком двинулся через город. Подлетать к офису на частном флайере было бы непростительной ошибкой. Его по пути куча камер срисует. Ничего, всего 30 минут. Нет, в таких условиях скорее 40. Спецагент переступил через дымящуюся тушу, и он на месте. В ночи офис Dex Company сверкал, как новогодняя елка. Помимо стандартной голографической рекламы над крышей, здание подсвечивалось по углам, а по обе стороны от двери стояли в столбах света 2 киборга — витрина и одновременно охрана. Слева — мускулистый брюнет в нарочито драной брендовой футболке и джинсах с взъерошенными ветром волосами. Справа — хрупкая очаровательная блондинка в алом облегающем платье, но, судя по ценникам на постаментах, больше опасаться следовало ее. Смотря чего, конечно, опасаться. Вадим подозрительно покосился на товар года. Пока силовое поле работало, киборги сохраняли неподвижность и не реагировали на позднего покупателя. Пока. На ограде Dex Company не экономила, установила оборудование фирмы «Бастион» с такой плотностью поля, что даже пулей не прошибить если кому-то взбредет в голову пальнуть в него из антикварного оружия. Хорошая фирма, солидная, надежная, а главное, законопослушная. Вадим вытащил видеофон и ввел сперва трехзначную комбинацию, активирующую нужное приложение, а потом личный код. Силовой купол мигнул и исчез. Красный огонек над дверью сменился зеленым.